Глава 26. Вика. Наверное, я и сама понимала, что здесь никого нет. Понимала, но верила, что это не так. Мне правда хотелось найти убежище людей, ведь, если подумать, они не могли далеко уйти. Но даже если они сбежали, как считал князь, почему они не забрали хотя бы шкуры животных? Неужели заполучить их было так просто, что люди не понимали их ценности? Да ведь это даже звучит как бред. Когда я попала в этот мир, для меня главным сокровищем стал мой рюкзак. А ведь в нем не так уж и много богатств. Старые инструменты, гвозди и изолента, ну еще шуруповерт. Но он на аккумуляторе, а значит, прослужит мне не очень долго. Заряд скоро кончится. «А что именно ты ищешь?» — спросил Грю, засовывая нос в ближайшую хижину. «Не знаю», — честно ответила я. «Но мне кажется, здесь может быть подвал. Больше им негде прятаться». «Особенно, если они действительно ушли», — заметил князь. «Мы этого не знаем», — пожала я плечами. «Может, просто поищем что-то вроде люка?» «Как скажешь», — кивнул мужчина. «Давай продолжим поиски». Я кивнула и пошла дальше, тщательно осматривая покинутые жилища людей. А вот Грю действовал проще. Он просто заглядывал в хижины, не тратя на это много времени. «Вика!» — позвал хранитель. «А это вот похоже на вход в подвал». Я тут же поспешила взглянуть на то, что нашел дракон. И к моей великой радости его находка действительно напоминала вход в подземелье. Рассохшаяся деревянная крышка, квадрат 50 на 50 сантиметров, плотно прилегающий к земле. Но просто взять и открыть его мы не могли. Вдруг от страха люди сойдут с ума и набросятся на нас. Я просто не могла пойти на подобный риск. Только и отступить я не могла. Мы должны были проверить, есть ли кто-то внизу, а лучше выманить их к нам на поверхность. «Давай резко откроем люк», — произнес Грю, почесав голову. «И я как рыкну туда, они испугаются и не станут на нас нападать». «Это вряд ли расположит их к нам», — заметила я. «Нужно действовать осторожно. Мы должны выманить их оттуда». «И как это сделать?» — спросил князь. «Может, попробуем угостить их?» — предложила я. «Положим здесь пирожки и постучим. Может, сработает?» Если кто-то из присутствующих и посчитал, что я снова пытаюсь лишить всех еды, никто не высказал своих претензий. Возможно, все так устали, что были готовы на все, лишь бы как можно скорее оказаться дома. Фёдор даже собственноручно вручил мне корзинку с едой, чтобы я смогла исполнить задуманное. Я сняла с корзинки полотенце и поставила ее у деревянной крышки, после чего громко стукнула по ней кулаком и отошла. «Здравствуйте», — произнесла я. «Мы пришли к вам поговорить». «Мы хотим дружить», — вставил свое слово хранитель. «Выходите, человеки, станем уже друзьями. Мы вас так долго искали, целый день, если быть честными». Мне казалось, что людям лучше не стоило говорить о том, что мы потратили на их поиски всего один день. Это вряд ли вызовет их лояльность, но у моего хранителя на этот счет было свое мнение. «Людишки, идите есть вкусняшки!» Все больше распалялся дракон. «Идите сюда, цып-цып!» Ох, зря ему показывали мой мир. «Цып-цып, он серьезно! Разве можно так обращаться с людьми? Они ведь не цыплята! Кто в здравом уме поведется на такое?» Но зря я сомневалась в моем хранителе. Едва он прекратил горлопанить, как крышка люка приподнялась, и из щели появилась чья-то не очень чистая рука. Ладонь пошарила по полу хижины в попытках нащупать корзинку с едой. И едва незнакомцу удалось зацепить пальцами корзину, он молниеносно утащил ее внутрь, захлопнув крышку люка. «И что теперь?» — тихо спросил князь. «Подождем», — выдохнула я, не сводя взгляда с деревянной крышки. «А чего мы ждем?» — уточнил Грю. «Что, если им не понравятся пирожки? Они не выйдут?» «Может и так случится», — кивнула я. «Скоро узнаем. Но будем надеяться на то, что все получится». Ждать, к счастью, пришлось не очень долго. Спустя минут 20 крышка люка со скрипом приоткрылась, и я смогла увидеть чью-то довольную чумазую физиономию. Если честно, Сразу определить, к какой расе относилось это создание, не представлялось возможным. А все из-за плотного слоя глины, неравномерно покрывающего кожу аборигена. «Привет!» — оскалился Грю, сунув нос в узкую щель. «Я твой друг!» Я хотела остановить хранителя. Понимала, что, демонстрируя клыки дракона, не наладишь контакт, но не успела. И что удивительно, тот, кто сидел в погребе, совсем не испугался огромную зверюгу. Видимо, он, наоборот, оценил масштабы клыкастой животины и, прикинув, сколько в нем мяса, решил напасть. Но так это и не удивительно. Мы понятия не имеем, чем питались эти ребята. Возможно, единственным, что помогало им выжить, была охота. И сейчас этот счастливый абориген узрел здоровенную добычу и вряд ли согласится ее упустить. А значит, моему дракону пора бежать. На него сейчас начнется настоящая охота. «Грю, осторожно!» Только и успела крикнуть я, прежде чем крышка погреба резко распахнулась. Из подвала тут же выпрыгнуло около 20 низкорослых человечков, вооруженных копьями. Они осмотрелись по сторонам, сосредоточив все свое внимание на хранителе. Дракон, до которого наконец-то начал доходить смысл происходящего, вжал голову в плечи и начал отступать. Но я не собиралась давать этим ребятам гоняться за хранителем. У нас сейчас просто не было времени на подобные глупости. Нужно выяснить, как мы можем помочь этим бедолагам. Хотят еды? Мы обязательно придумаем, как их накормить. Но мой дракон однозначно не станет частью их рациона. «Стойте!» Выставив руки вперед, воскликнула я. «Мы пришли с миром!» «С миром?» — тихо переспросил один из коротышек. «Ого! Он вполне внятно изъясняется. Даже дриада не была столь словоохотлива. А ведь она точно умеет нормально разговаривать». «Верно!» — озадаченно кивнула я. «А это подношение?» — облизнувшись, спросил он, указав на дракона. «Нет, это мой друг», твердо произнесла я. «Так что не нужно так плотоядно смотреть в его сторону. У нас есть, что вам предложить в качестве еды». «Ну, не знаю», — протянул этот тип и поскреб лоб, покрытый сухой коркой глины. «Мы привыкли жить охотой». «А на кого вы здесь охотились?» — с опаской уточнил мой хранитель. «На ящериц», — с радостью пояснил абориген. «Правда, на мелких». Грю с шумом сглотнул и снова попятился, попытавшись спрятаться за спину князя. Похоже, мой хранитель больше не хочет ни с кем из них дружить. А я с интересом рассматривала наших новых знакомых. Выглядят неказисто, низкорослые, худощавые, но очень жилистые. Одеты в какие-то обрывки ткани, сшитые с кусочками шкур. И еще они были полностью покрыты глиной. Поэтому мне так и не удалось понять, есть ли среди этих ребят женщины. В общем, выглядят действительно довольно примитивно. Но в отличие от дроу, эти ребята умели прекрасно изъяснять свои мысли. И я никак не могла понять, как им удалось научиться разговаривать. Хотя люди ведь умеют приспосабливаться к любым условиям не хуже тараканов. На земле многие говорят на нескольких языках. Так что меня так удивляет? «Они явно сообразительней того серенького паренька», — заметил князь. «Согласна», — кивнула я. «Может, его вид появился в этом мире совсем недавно? Тогда бы это все объяснило. Но сейчас это было совсем не важно. С темным эльфом мы разберемся позже». «Почему вы такие грязные?» — осторожно спросила я, опасаясь их обидеть. «Так это защита от солнца», пояснил он, постучав пальцем по носу, покрытому высохшей глиной. «Здесь так жарко, что без этой субстанции мы бы не выжили». И как я сама не догадалась, это же очевидно. Они совсем не глупые. Только как бы понять, что это за вид? Они не совсем похожи на людей. Ну, или они просто очень компактные, чтобы им требовалось не особо много еды? Да вот только имеет ли это значение? Даже если они не люди, эта раса заслуживает помощи, как и все остальные. «Мы привезли семена», — произнесла я. «Они очень неприхотливые и должны прорасти даже в такой пустыне. Только мы и сами не знаем, что из них вырастет. Может быть, кто-то большой и злой. Так, мы только за, потер руки глава человеков. Сможем поохотиться. Мы с князем переглянулись. И я смогла заметить, что мужчина с трудом сдержал рвущийся наружу смех. Но я его понимала. Если из семян и правда прорастут тыквы-убийцы, я этим тыквам не завидую. Это воинственное племя будет развлекаться, пока не отловит их всех. Вот уж не думала, что кого-то обрадует перспектива получить вместо миролюбивых корнеплодов безумные овощи. Но что я могла понимать в таких вещах? Это мне привычнее видеть на грядках обычные помидоры. А эти ребята не откажутся от разбегающихся в разные стороны кабачков. «Думаю, можно дать им семена без предварительной проверки», — произнес князь. «Что бы ни изобрел мой эльф, они с этим справятся». «Согласна», — кивнула я. «Мы сейчас дадим вам семена. Вам следует вырыть ямки и посадить в них эти зернышки». Главный абориген недовольно насупился. Было видно, что ему не совсем нравится наш разговор. Он настолько не хочет заниматься фермерством. «Мы знаем, как выращивать растения», — буркнул этот тип, протянув вперед руку. «Давайте уже свои семена, сами с этим разберемся». «Да, как скажете», — примирительно ответил князь и передал ему небольшой мешочек. «Вы только следите за ними», — предостерегла я. «Мало ли что». «Но я думаю, можно было не переживать за этих человеков. Они и сами прекрасно справлялись со всеми трудностями. И с семенами они разберутся. А нам пора отправляться домой. Конечно, нам не грозит возвращаться по темноте, но лучше все же не задерживаться. Я и так с трудом смогла наладить свой график сна и бодрствования. Да и князю, думаю, не легче». «Нам, пожалуй, пора», — произнесла я, медленно отступив. «А вы еще вернетесь?» — уточнил чумазый абориген. «Да», — кивнула я, подарив ему улыбку. «Мы приедем завтра». «Так, может, оставите с нами своего друга?» — предложил он, с аппетитом взглянув на хранителя. «Мы о нем позаботимся». «Нет!» — быстро выпалил Грю и рванул в сторону кареты. «Всего доброго, человеке, счастливо оставаться!» «До свидания!» — коротко попрощалась я и, взяв за руку князя, поспешила к карете. «Увидимся завтра!» «Не стоит нам злоупотреблять их гостеприимством. Вдруг они не наелись пирожками и на полном серьезе решат закусить моим драконом?» «Да, если честно, я и сама не прочь перекусить. Хорошо, что мы успели позавтракать. Плохо, что пропустили обед и ужин. Возможно, Грю вскоре придется спасаться бегством от нас, а не от человеков. Но как бы я ни хотела попасть домой, Федя все же желал оказаться в замке намного сильнее меня. Джин устал, проголодался и сходил с ума от страха перед новыми расами. И я его в какой-то степени понимала. Таким, как он, всю жизнь внушали, что в этом мире, кроме джинов и эльфов, живут только паразиты. А мы пытаемся убедить его в том, что они такие же, как мы. Конечно, в такое трудно поверить. Мы с князем сели в карету, но даже тронуться не успели, как Грю ускакал вперед, подняв в воздух клубы серой пыли. «Похоже, твой хранитель и человеки не смогут стать друзьями», — заметил князь, взглянув в окно. «Даже не сомневаюсь», — кивнула я. «Они, если честно, и меня немного напугали своим напором». «Думаешь, им не нужна была наша помощь?» «Думаю, помощь нужна всем», — вздохнула я. «И мы с тобой не исключение». «Да, ты, как всегда, права», — кивнул мужчина. Я улыбнулась и выглянула из окна, пытаясь разглядеть оставшееся позади поселение. Но, к сожалению, Федя гнал как сумасшедший, и мы уже успели отъехать слишком далеко. «Надеюсь, сейчас эти аборигены заняты посадкой семян». Возможно, уже к утру у них появятся первые всходы. Я этому даже не удивлюсь. Под таким солнцем все должно вырастать невероятно быстро. «Вика», — тронув мое плечо, позвал Бастиан. «Взгляни на это. Ты видела что-то подобное?» Я резко обернулась, посмотрев, на что указывает князь. «Что там?» «Я не знаю», — честно ответил мужчина. «Но это невероятно прекрасно». Я выглянула в окно, восхищенно замерев. Весь горизонт окрасился в насыщенно желтый цвет, в то время как остальное небо пока сохранило свой голубой оттенок. Я знала, что совсем скоро это зрелище станет еще прекраснее, и я была рада разделить это мгновение с Бастианом. Ведь ему впервые удастся увидеть, как солнце заходит за горизонт. «Ты прав», — еле слышно отозвалась я. «Это действительно прекрасно, ведь это самый настоящий закат».